А если попрут, то, как повезет, болото чуть ли не единственное место, которое мы особенно не исследовали. Теперь я об этом горько жалел и обещал себе, что если не подохну, то буду исследовать всю свою среду обитания, каждый участок, без всяких скидок и белых пятен. Потому что твой привычный мир может стать полем боя, и было бы здорово его знать. В голове, несмотря на липкую панику, царившую вокруг, четко выстраивались тактические схемы. Срабатывала геймерская привычка анализировать ситуацию даже в самых гиблых условиях. Сейчас главное, не дать себя окружить на открытой местности. Использовать ландшафт. Заставить противника играть по нашим правилам. Капрал Ростик, задыхаясь, прохрипел один из новобранцев, совсем еще мальчишка, едва державшийся на ногах. Куда мы бежим? Там же гиблая трясина. Хреносина. Туда, где у нас появится шанс выжить, рядовой. Рявкнул я. А теперь заткнись и беги. Доспехи скидывать поздно, но, даже если кому не вмоготу, копья не бросать, щиты держать. Какие, к демонам, доспехи? Большинство и так спасались, в чем мать родила, до казенной рубахи. Главное – оружие. Без него мы просто смазка для гномьих топоров. Спасение рудника? Да плевать я хотел на этот проклятый рудник и на золото ордена. Сейчас на кону стояли наши собственные жизни. Наконец, сквозь корявые, оголенные деревья проглянула темная, зловещая гладь. Болото. Глава 11. В болотах вязнут. Тут, на краю болот, уже стоял Эрик. Он негромко зло крикнул, указывая путь для пехоты. Его видение позволяло даже в ночи определить сравнительно сухие проходы. Хотя какие там к лешему сухие. Болото встретило нас мерзким чавканьем и холодным, гнилостным духом. Луна, нехотя вынырнувшая из-за рваных туч, серебрила ряску и редкие кочки, торчащие из воды, словно гнилые зубы из пасти чудовища. «Сюда, за мной!» — крикнул я, первым шагнув в ледяную, вязкую жижу. Ноги тут же ушли по колено. «Брр, какая мерзость!» Солдаты, ворча и охая, поплелись следом. И все же мы пошли. Эрик показывал. Я вел. Пришлось довериться англичанину и его чутью. Паника немного улеглась, сменившись тягучим отчаянием и усталостью от марша. Эрик провел нас на небольшой, относительно сухой пятачок земли, поросшим колючим кустарником. «Глубина переменная», — быстро доложил он. «Есть несколько островов, но в основном — топь. Гномы отстали, но ненадолго. Они уже идут по следу». «Отлично», — кивнул я. «Мейнард, строй людей. В две шеренги, лицом к лесу. Щиты, вперед. Копейщики, в первом ряду, лучники, за ними. Эрик, лучники на тебе». Вообще я был самым младшим в тройке по возрасту. Чтобы не было конфликта за лидерство, мы старались друг другу не указывать. Но сейчас ситуация не такая, чтобы миндальничать. Я объективно лучше представляю себе тактику боя, и не потому, что у меня была какая-то там магия. Стыдно признаться, но мой опыт боев скатывался к играм. Вот только их были тысячи, этих боев. К счастью, Мейнард и Эрик решили меня послушать. Пока Мейнард зычным голосом приводил в порядок нашу мокрую и дрожащую от грязи и адреналина армию, я стремительно оценил обстановку. Мы стояли на небольшом возвышении, если так можно назвать этот жалкий клочок земли, едва поднимавшийся над водой. Перед нами, в паре сотен метров, чернел лес, откуда вот-вот должны были появиться гномы. Лунный свет, хоть и скудный, позволял различать смутные силуэты. «Спокойно, Ростик», — приказал я себе. «Представь, что ты в игре. Забудь про ответственность и риски, про угрозу собственной жизни. Думай трезвой головой. Помни, что на войне лучше всех себя показывают социопаты, просто потому, что они не подвержены страху, а думают о результате. Если это игра, то ты проходил игры и похуже. Главное, не дать им подойти на расстояние удара, и молиться, чтобы их доспехи оказались действительно тяжелыми. Солдаты, стоя кто по щиколотку, а кто и по самую задницу в болотной жиже, дрожали от холода и животного страха. Дрожали, но стояли и приказ выполнили. Щиты сомкнулись, острия копий уставились в сторону предполагаемого противника. И вот они появились. Из чащи леса, словно темная волна, хлынули гномы. Их было много, пугающе много. В призрачном свете луны тускло поблескивали их доспехи и широкие лезвия топоров. Они шли уверенно, сомкнутым строем, явно не ожидая серьезного сопротивления от жалкой кучки беглецов. «Стоять! Не стрелять без команды!» — грозно проревел Мейнард. Гномы неумолимо приближались. Их скорость и сила позволила им быстро преодолеть первые десятки метров разделявшего нас расстояния. 70 метров, 50. И тут началось то, на что я и рассчитывал. Их тяжелые доспехи, идеально подходившие для подземных сражений, на болоте сыграли с ними поистине злую шутку. Передние ряды атакующих начали вязнуть. Сначала по щиколотку, потом по колено. Их слаженный боевой порядок смешался. Раздались изумленные и гневные крики. «Вот они, наши тевтонцы!» Не удержался я от саркастического комментария, который, впрочем, вряд ли кто услышал в общем гвалте. Когда первая волна гномов безнадежно увязла метрах в 30 от нас, отчаянно пытаясь выбраться из липкой трясины, я подал знак Эрику. «Лучники, целься в тех, кто застрял!» Залп. Стрелы с хищным свистом полетели в сторону гномов. Да, броня была великолепна, но она все равно имела щели. Несколько коротких хриплых вскриков подтвердили, что они достигли цели. Гномы, оказавшиеся в ловушке, неуклюже пытались прикрыться щитами, но это плохо помогало против тучи стрел. А лучники не думали останавливаться, они били и били. Их было всего 19 человек, включая Эрика. Четкой численности, сколько каких воинов должно быть в роте, не было, поэтому за месяц тренировок мы распределили воинов, исходя из их талантов. «Копейщики, стоять!» — ревел Мейнард, и ряды стояли бесконечно долгие минуты, пока свое не отработали лучники. Запас стрел был не бесконечен, и в какой-то момент из плотного треска луков выстрелы стали одиночными. «Мейнард, теперь твои орлы!» — крикнул я. «Выбирай самых крепких, с длинными копьями. По одному, аккуратно. Добейте тех, кто увяз ближе всего, и не суетесь в самую топь». Мейнард, мгновенно поняв маневр, отобрал десяток самых рослых и сильных копейщиков. Осторожно ступая по предательским кочкам и немногим твердым участкам дна, они приблизились к застрявшим гномам и начали методично обрабатывать их копьями, выцеливая уязвимые места между пластинами доспехов. Это была не битва, а скорее хладнокровное избиение. Гномы, скованные тяжелой броней и вязкой жижей, оказались практически беззащитны. Те, кто в безумной ярости пытался прорваться дальше, вязли еще глубже. Их боевые крики сменились воплями бессильного отчаяния. Несколько гномьих арбалетчиков, оставшихся на безопасном расстоянии на краю леса, попытались было обстрелять нас, но их болты либо не долетали, либо бессильно вязли в щитах. Эрик со своими лучниками быстро заставил их замолчать навеки. Бой продолжался удивительно недолго. Поняв, что атака окончательно захлебнулась, и неся тяжелые потери, гномы дрогнули. Задние ряды, не больше четверти выживших, видя незавидную участь своих передних товарищей, остановились, а потом и вовсе беспорядочно повернули назад, унося раненых и бросая убитых. Через несколько минут на болоте остались только мы да жуткие силуэты нескольких десятков гномьих тел, медленно погружающихся в ненасытную трясину. Тишина, нарушаемая только жалобными стонами раненых, и наших, и гномьих, и жутким чавканьем болота, показалась поистине оглушительной. «Победа!» — хрипло выдохнул Мейнард, опуская меч. «Мы все-таки победили!» Солдаты, еще минуту назад дрожавшие от страха, теперь издавали радостные, хотя и несколько истеричные, возгласы. Некоторые тут же бросились лутать поверженных врагов, стаскивая с них доспехи, оружие, кошельки. Мародерство – святое дело после боя, особенно когда ты голоден и оборван. Я не стал им мешать. Трофей – это не только материальная ценность, но и своего рода психологическая компенсация за пережитый ужас и близость смерти. Эрик подошел ко мне, неуклюже отряхивая с одежды комья болотной грязи. «Неплохо сработано, Ростик. Прямо как по учебнику. Только вот что дальше, сидеть здесь до утра – точно не вариант. Замерзнем к чертям. Слушай, я прогуляюсь на разведку, а ты? Ну, надо собрать трофей. А так, на болоте безопаснее, чем там. Вдруг оставшиеся в живых гномы организуют засаду?» Я посмотрел в сторону рудника, мрачно темневшего в нескольких километрах от нас. «Дай возможность мне посмотреть, посигналить, ну и кое-что проверить. Если гномы вернутся, то отступайте глубже в болото. Но я думаю, на сегодня они уже сыты по горло». «Ты куда?» – недоуменно удивился Мейнард. «Один, не беспокойтесь», – усмехнулся я. «У меня там небольшое дельце. Кажется, кое-кто сейчас очень удачно остался без присмотра». Рудник встретил меня зловещей, давящей тишиной. Наемники Ордерика, как мы уже видели, предполагаю, трусливо испарились при первых же признаках опасности, оставив своих подопечных на произвол судьбы. В убогих бараках внутри шахты, где содержались гномы-рабы, было темно и подозрительно тихо. Я зажег факел, который предусмотрительно прихватил с собой. Дрожащее пламя выхватило из непроглядной темноты десятки пар глаз, смотрящих на меня с испугом и глухим недоверием. Гномы сбились в плотную кучу в дальнем углу барака. Среди них я сразу узнал Брейна. «Что тебе нужно, человек?» Хрипло, с трудом выдавил он. «Пришел добить нас, с ума сошел, Брейн. Я пришел вас освободить», — ответил я, быстро осматриваясь в поисках чего-нибудь тяжелого. В углу валялся здоровенный шахтерский молот. То, что надо. Я подошел к ближайшему гному, на ногах которого болтались тяжелые кандалы, и одним точным, выверенным ударом молота разбил колодку, о которую крепилась цепь. Гном в ужасе дернулся, не веря своим глазам. «Что ты делаешь?» – ошеломленно прошептал Брейн. «То, что должен, я перешел к следующему. Считайте это своеобразной компенсацией за гостеприимство моих сородичей». Один за другим я крушил оковы гномов. Они смотрели на меня, как на сумасшедшего. Когда последний из них оказался свободен, Брейн медленно подошел ко мне. «Я не понимаю», — сказал он, все еще качая головой. «Зачем? Тебе было бы куда выгоднее оставить нас здесь, торговать с нами, как раньше, получать золото. Возможно, пожал я плечами. Но, видишь ли, я идейный противник рабства. Звучит пафосно, признаю, но это так. К тому же, не все люди одинаковые, Брейн. Кто-то видит в окружающих рабочую силу или источник наживы, а кто-то просто поступает так, как считает правильным. По совести, если угодно». Я помолчал, давая ему осмыслить сказанное, потом добавил: «Ты знаешь, что ваши напали?» «Да, они проиграли, человек, мне жаль, но ты дрался с ними и все же не пылаешь гневом к беззащитным и слабым, знаешь, гном. Я убил их без колебаний, потому что это драка. Я русский, я поступаю так, но беззащитные вы, если подумать, а я имею такую привычку. Жертва твоих сородичей не должна быть напрасной. Да, там в битве, я разил и был хорош. Здесь меня не встречают воины, а только незаконно обиженные люди. Пусть не люди. Мне не понять этой всей расовой херни. Для меня все равны». Брейн долго и испытующе смотрел мне в глаза. Потом на его суровом, изборожденном морщинами лице появилось что-то похожее на кривую улыбку. «Ты очень странный человек, Ростик. Но, мы принимаем ту свободу, что ты нам возвращаешь». Он оглянулся на своих соплеменников, которые все еще не могли прийти в себя от пьянящего чувства неожиданной свободы. «Мы знали, что письмо дойдет до лорда Ниннигис», — неожиданно сказал Брейн, значительно понизив голос. «В нем не было магии, но вы это и так поняли. Но это было сообщение. Среди людей вашего ордена, в самом его сердце, есть наши глаза и уши. Тот, кто передал лорду это письмо, знал, что оно вызовет его гнев. А еще он сообщил нашим собратьям, которые смогли добраться сюда. Не скажешь, где выход из туннелей, в лесу. Там должны быть еще ваши. Иди, гном, я сохраню вашу тайну, Брейн. Но сейчас вам надо бежать. А ты за себя не переживаешь? В том, что мы сбежали, могут обвинить вас, конкретно тебя. Ерунда, за вами присматривал Ардерик. Решат, что кто-то из отряда гномов нашел вход в шахту. Все, бегите, пока не появились другие освободители из ордена. Идите к своим». Гномы, все еще не веря своему счастью, начали осторожно выбираться из барака. Брейн задержался. «Спасибо, Ростик», — сказал он, протягивая мне небольшой, но увесистый кожаный мешочек. «Это немногое, что у нас осталось, но ты заслужил это». Я хотел отказаться, но Брейн был непреклонен. «Да хранят тебя горы, человек», — торжественно сказал он и скрылся в темноте вслед за остальными. Я остался один посреди гулкой тишины опустевшего рудника. В руке мешочек с золотом, в душе странная смесь свинцовой усталости, мимолетного удовлетворения и какой-то горькой иронии. Освободил рабов, победил врагов. Прямо герой. Только вот окружающая реальность вовсе не геройская и совсем не радует. Горький привкус у этой победы. Промозглое утро застало нас на украя болота, усталых, грязных, но живых. Солдаты, кое-как обсушившись у чадящих костров, разбирали трофеи. Потерь у нас было на удивление немного, несколько раненых, в основном болтами. Гномам повезло гораздо меньше. Мы вытащили всех, тут сказалась немецкая педантичность, и с той же педантичностью они были разграблены. Мы вернулись в свой лагерь, вонючие, грязные, в крови и болотной жиже, таща на себе трофеи. В момент, когда багровое солнце только-только начало подниматься над горизонтом, окрашивая небо в тревожно-розовые тона, на опушке леса показался конный отряд. Это были стрелки егеря ордена, элитные бойцы, закованные в легкую и ужасно дорогую вороненую броню, с длинными луками за спиной. Возглавлял их пожилой рыцарь с суровым, обветренным до красна лицом и черной повязкой на одном глазу. «Это Пруст Одноглазый», — почти беззвучно сказал Эрик, возникший рядом со мной. «Легендарная личность, суров, как старая солдатская щетина, но, говорят, справедлив. Если, конечно, справедливость в его понимании хоть как-то совпадает с нашей». Пруст неспешно спешился и, даже не удостоив нас взглядом, отдал несколько коротких приказаний своим людям. Те деловито рассыпались по окрестностям, осматривая лес вокруг. Привели нескольких крестьян, которые прятались по кустам. Наша рота, пребывающая во все том же грязном и смертельно усталом состоянии, построилась, хотя команды от рыцаря не было. После короткого допроса, больше похожего на вынесение скорого приговора, Пруст направился к нам. Мы с Мейнардом стояли перед нашим отрядом, Эрик чуть в стороне. Вид у нас был, прямо скажем, не парадный, а скорее разбойничий. Пруст Одноглазый остановился перед строем, медленно и внимательно оглядывая каждого из нас своим единственным, но невероятно пронзительным глазом. Капрал и Ростик, Эрик, Мейнард, его голос был низким и ракочущим, словно далекий камнепад в горах. «Так точно, господин рыцарь!» По уставному гаркнул Мейнард. «Докладывайте», — бросил он коротко. Мейнард коротко и четко, без лишних эмоций, изложил события прошлой ночи. Нападение гномов, трусливое бегство Нейвика, о его позорной казни на площади мы умолчали, решив, что Пруст и так все узнает, наш отход на болото и последующий бой. Пруст слушал молча, не перебивая, лишь изредка чуть заметно кривя губы. Когда Мейнард закончил, он несколько секунд буравил нас своим единственным глазом, потом сказал: «Трофеи, захваченные в бою, остаются у вас. Это ваше право». Что касается рыцаря Нейвика, он сделал значительную паузу. Он покрыл себя несмываемым позором. Его трусость и некомпетентность привели к гибели людей и поставили под угрозу интересы ордена. Мы промолчали, потому что его слова и сам тон не требовал ответа. «Официально гномов в руднике не было», — продолжил рыцарь, «поэтому не было ни нападения, ни рабов. А если не про то, что официально, то рабы сбежали. Знаете об этом? Виноваты, занимались трофеями, шахту не проверяли», — отчеканил Мейнард. «Сбежали. Вина за побег рабов-гномов», — невозмутимо продолжал Пруст, «полностью лежит на наемниках, охранявших рудник. Они будут найдены и преданы суду, точнее, виселице». Что касается самого рудника, после того, как гномы обнаружили его точное местоположение и пути подхода, он стал слишком уязвим. Охранять его силами одной роты зеленых новобранцев более не представляется возможным. Здесь будет построен укрепленный форпост. Эту позицию временно удержим мы, потом сюда перебросит панцирников и саперов, чтобы построили стационарное укрепление. Он снова обвел нас своим пронизывающим до костей тяжелым взглядом. За проявленную доблесть в бою, за то, что смогли организовать оборону и нанести поражение превосходящим силам противника, даже после того, как ваш командир вас предательски бросил. Пруст на мгновение криво усмехнулся, если этот ледяной оскал можно было назвать усмешкой. «От имени ордена Ребахтал и своей властью повышаю вас, капрал и Ростик, Эрик и Мейнард, до звания сержантов. Новые знаки различия получите в замке Бердинкош Стойки, куда вам и надлежит отправиться со своей ротой». Вот так, снова повышение. Такими темпами скоро генералами станем, если выживем. «Собирайте своих людей, сержанты», — отрезал Пруст, — «и выступайте. У вас 2 дня, чтобы добраться до Бердинкош. Приказ понятен, возражения есть?» «Никак нет», — рыкнул Мейнард. «Пока собирались, наспех помылись и собрали барахло, оставив егерям прекрасно оборудованный лагерь. Обратный путь в замок Бердинкош Стойкий показался нам почти увеселительной прогулкой по сравнению с тем адом, что мы пережили за последние сутки. Рота, обогатившись гномьими доспехами и оружием, выглядела куда солиднее. Солдаты, воодушевленные победой и неожиданным повышением своих командиров, шагали бодро, напрочь позабыв об усталости. Когда мы проходили мимо Хиарона, то увидели воочию то, о чем говорил Пруст. Свежесколоченная, наспех возведенная виселица на центральной площади уже не пустовала. Несколько фигур в знакомой одежде наемников мерно раскачивались в петлях. Среди них я без труда узнал Ордерика. Головорезы Пруста работали быстро и безжалостно эффективно. Правосудие ордена, с циничной усмешкой подумал я, быстрое, жестокое и далеко не всегда справедливое. Но в данном случае, пожалуй, заслуженное. Отойдя от Хиарона на несколько километров, мы сделали короткий привал. Я подозвал Эрика и Мейнарда. «Парни, у меня есть одна идейка», — сказал я, заговорщицки понизив голос. «Помните наш старый знакомый тайник в Волчьей пещере? Кажется, пришло время его навестить. Ардерик и его команда нам уже точно не помешают». Глаза Эрика хищно блеснули. Мейнард, как всегда, был более сдержан, но в его взгляде явно читался интерес. «Рота подождет здесь», — решил я. «Мы втроем быстро сходим, проверим. Это недалеко». Оставив роту под присмотром одного из самых толковых новобранцев, мы снова углубились в лес. Знакомая тропа привела нас к скальному выступу и зияющему чернеющему входу в пещеру. Волков на этот раз не было, видимо, шум недавних боев распугал всю местную живность. Зажгли факел. Внутри все было по-прежнему. Промозглая сырость, запустение и тяжелый, затхлый запах старого камня. Мы быстро добрались до замаскированного камня, с кряхтением отодвинули его. Тайник был на месте. Несколько пузатых, увесистых кожаных мешков с золотым песком. «Похоже, госпожа удача еще не отвернулась от нас», — довольно пробормотал Эрик, запуская руку в один из мешков. «Мы уже начали перетаскивать мешки к выходу, когда из темной глубины узкого туннеля, который мы обнаружили в прошлый раз, донеслись посторонние звуки. Тихий шорох, приглушенные голоса. Черт побери!» — выругался я. «Похоже, мы здесь не одни». Глава 12. «Что забрал, то твое». Мы замерли, напряженно прислушиваясь. Звуки неумолимо приближались. «Двое», — прошептал Эрик, его глаза, казалось, и впрямь могли видеть в темноте. «Вооружены, наемники». Видимо, не всех головорезов Пруст успел перевешать. «В укрытие», — скомандовал я. «Мейнард, ты у входа в туннель, держи оборону. Эрик, за его спину, готовь лук. Я попробую их встретить». Места для маневра в узком проходе практически не было. Мейнард, намертво прикрывшись щитом, выставил вперед меч, полностью перегородив туннель. Эрик ловко пристроился за ним, натянув тетиву. Я же с клевцом в руке встал чуть сбоку, готовый атаковать с фланга, если представится малейшая возможность. Из туннеля вывалились две фигуры. Это действительно были наемники Ардерика, которых мы не видели на виселице. Заметив нас, они издали яростный, звериный рев и сломя голову бросились в атаку. Первый, дико размахивая коротким мечом, налетел на Мейнарда. Со скрежетом зазвенела сталь. Мейнард, несмотря на тесноту, уверенно блокировал удар и оттолкнул нападавшего. Второй наемник попытался протиснуться рядом, но тут же получил стрелу в плечо от Эрика и дико взвыл от боли. Я не стал дожидаться, пока они опомнятся. Сделав молниеносный выпад, я со всей силы ударил клевцом по ногам первого наемника, который все еще пытался прорваться через защиту Мейнарда. Тот охнул и рухнул на колени. Мейнард тут же закончил дело одним точным ударом меча. Второй раненый попытался отступить, но Эрик не дал ему уйти, выпустив еще одну верную стрелу, на этот раз в шею. Наемник гулко упал, роняя оружие. Все произошло невероятно быстро. Через пару минут оба нападавших были мертвы. «Чистая работа», — удовлетворенно констатировал Мейнард, вытирая меч о штаны убитого. «Похоже, это были последние», — сказал Эрик, брезгливо осматривая тела. «Теперь тайник точно наш. Мы собрали мешки с золотом. Их оказалось даже больше, чем мы смели думать. Видимо, наемники успели неплохо поработать на руднике перед своей бесславной кончиной. Когда мы уже собирались уходить, я обратил внимание на один из мешков, который лежал чуть в стороне, в самой глубине ниши. Он был из совершенно другой кожи, более тонкой выделки, и перевязан не грубой веревкой, а изящным шелковым шнурком с какой-то странной резной бусиной на конце. «Эй, парни, посмотрите-ка сюда», — позвал я. «Это что еще за любопытная диковинка?» Эрик подошел и взял мешок в руки. Он был заметно легче остальных. Англичанин внимательно рассмотрел бусину, потом сам мешок. Его лицо мгновенно стало серьезным. «Странно», — пробормотал он, — «я чувствую что-то, слабую магическую ауру, не от золота, от этой бусины, и кажется, внутри не только песок, что-то еще». Он осторожно развязал шнурок и аккуратно заглянул внутрь, потом вытряхнул содержимое на подстеленный плащ. Вместе с золотым песком на ткань упал небольшой, тускло поблескивающий металлический предмет. Это был амулет, странной, витиеватой формы, из темного, почти черного металла, с мутным красным камнем в центре. Камень, казалось, пульсировал едва заметным, болезненным светом, словно внутри него билась крошечная, злое сердце. Что это, во имя всех демонов? Мейнард с явной опаской посмотрел на амулет. Эрик предельно осторожно взял его в руки. Не знаю, его голос был непривычно напряженным. Но это определенно не просто украшение. Я чувствую от него силу. Очень темную силу. И кажется, я где-то уже видел этот символ. В замке Берденкош, ответил ему я. Обратный путь в Берденкош стойкий, после той незабываемой болотной бани, которую мы устроили гномьим воинам, и неожиданного, хоть и заслуженного, повышения, действительно походил на легкую увеселительную прогулку. Рота, обвешанная трофейным гномьим железом, которое мы спешно, но с энтузиазмом пытались приладить поверх своего, далеко не безупречного казенного снаряжения, выглядела как банда удачливых мародеров, сорвавшая джекпот на ярмарке военных трофеев. Солдаты, еще вчера готовые удариться в панику от одного только вида разъяренного, закованного в броню гнома, теперь шагали с видом опытных ветеранов, вернувшихся с победоносной, хоть и короткой, войны. Ну, почти. Эйфория от выживания и неожиданной победы, сильная штука, способная на время заглушить и усталость, и страх, и даже здравый смысл. По дороге мы сделали небольшой крюк в одно из предгорных селений, заметно крупнее тех, что попадались нам раньше. Местный рынок тут был побогаче, и мы, скинувшись частью болотных трофеев, которые не пошли на улучшение нашей брони и вооружения, разжились новенькими, блестящими сержантскими нашивками. Мелочь, конечно, но, как говорится, сердцу приятно. Да и для поддержания дисциплины в роте штука полезная. Одно дело слушать приказы таких же оборванцев, пусть и с капральскими лычками, и совсем другое, подчиняться свежеиспеченным сержантам, чьи нашивки гордо красовались на плечах. Эрик, не мешкая, тут же занялся тем, что он называл бухгалтерией. В нашем ротном журнале, замызганной, потрепанной тетрадке, где кривым, но разборчивым почерком велся учет личного состава, потери трофеев, он каллиграфически, не хуже заправского писаря из орденской канцелярии, вывел аккуратные строки о присвоении нам троим сержантских званий, с указанием точной даты, ссылкой на устный приказ рыцаря Пруста Одноглазого и даже какой-то замысловатой закорючкой, которая, по идее, была подписью Пруста. Для порядка, Ростик, пояснил он мне, сдувая с еще не высохших чернил невидимую пылинку и с довольным видом осматривая свое творение. Бумажка, даже такая, нацарапанная на коленке, в этом мире решает многое. А то потом доказывай какому-нибудь замшелому костеляну или заносчивому рыцарю, что ты не верблюд и не самозванец. Официальный документ, пусть и сомнительного происхождения, всегда лучше, чем просто честное слово. Пронырливый англичанин, с невольной усмешкой подумал я, наблюдая за его манипуляциями. Вечно у него все схвачено, за все заплачено. Хотя, надо признать, навык в этом мире чертовски полезный. Умение вовремя подсунуть нужную бумажку или правильно составить рапорт может быть ценнее, чем умение махать мечом. Мы сделали еще пару остановок в небольших деревушках, встретившихся на нашем пути. Часть гномьих доспехов, которые были слишком малы для наших солдат или сильно повреждены в бою, мы пустили на запчасти, усиливая наиболее уязвимые места на броне наших новобранцев. Ерген, наш самородок-кузнец, вместе с местным кузнецом, пыхтел над наковальней, подгоняя элементы брони гномов под нас, человеческую пехоту. Что можно было, превращалось в ценные по качеству доспехи, усиливая дешевые доспехи из кожи. Что нельзя, продавали. Остатки гномьего наследства, оружие, которое нам было не с руки, да пару целых, хоть и помятых, комплектов брони мы выгодно сбыли заезжему гному-торговцу. Кряжистый, бородатый крепыш с хитрыми, вечно бегающими глазками, долго цокал языком, придирчиво осматривая наш товар, торговался до хрипоты, сбивая цену за каждую царапину, но в итоге сделка состоялась к обоюдному, как мне показалось, удовольствию. Мы получили звонкую монету, а он – дефицитный товар, который можно было выгодно перепродать своим соплеменникам. Когда остальные солдаты отошли, готовясь к продолжению марша, гном-торговец вдруг шагнул ко мне ближе, его лицо, до этого выражавшее лишь острый коммерческий интерес, внезапно стало серьезным и даже немного благодарным. «Я знаю, что ты сделал на руднике, человек», – тихо, почти шепотом, – сказал он, его голос был лишен обычной гномьей резкости и грубоватости. «Мой дальний родич был среди тех, кого ты освободил из рабства. Он рассказал мне, спасибо тебе, Не все из вас, Верзил, меряют этот мир только звоном золота и блеском власти. Существуют и иные ценности. Он коротко, по гномье, кивнул мне и отвернулся, свернув разговор. Я остался стоять, слегка ошарашенный этим неожиданным признанием. Быстро же распространяются вести среди гномов. Надеюсь, они не болтливы, а то новости дойдут до ордена, а те в качестве благодарности возвысят меня до ступени на эшафот. Замок Бердинкош стойкий встретил нас привычной, почти родной суетой, лязгом оружия, доносившимся с тренировочного плаца, и тем самым незабываемым запахом кислой капусты, который, казалось, намертво въелся в сами каменные стены. С нашего последнего визита здесь, казалось, не изменилось ровным счетом ничего. У главных ворот замка толпилась очередная партия свежеотловленных новобранцев, таких же растерянных, испуганных и совершенно не понимающих, что их ждет, какими были и мы когда-то, совсем недавно. Я поймал себя на мысли, что смотрю на них с каким-то отстраненным, почти циничным равнодушием. Война, даже такая короткая и локальная, как наша недавняя стычка с гномами, быстро срывает пелену наивных иллюзий и безжалостно меняет взгляд на вещи. То, что раньше вызывало ужас или сочувствие, теперь воспринималось как обыденность, как неизбежная часть этой новой, жестокой реальности. Пацци, наш горячо любимый второй заместитель коменданта, этот вечно чем-то занятый бюрократ с усталым лицом, принял нас в своем тесном, заваленном пыльными бумагами и пергаментными свитками кабинете. Его сердитые и усталые глаза не выражали особой радости от нашего неожиданного появления. Скорее, легкое раздражение и плохо скрываемое желание поскорее от нас избавиться. А, вы еще живы? Как вас там, мирики, аростики? Короче, сержанты, значит, проворчал он, пробегая мутными глазами принесенный нами рапорт, который Эрик предусмотрительно составил по всем правилам местного эпистолярного жанра, не забыв упомянуть о нашей неоценимой роли в разгроме превосходящих сил противника. Пруст одноглазый любит широкие жесты, особенно когда эти жесты не касаются его собственного кошелька или запасов провианта. Легко раздавать звания направо и налево, когда за это не нужно платить из своего кармана. Он тяжело вздохнул, потирая набрякшие виски, словно пытаясь избавиться от назойливой головной боли. «Рад бы вас тут оставить, герои вы наши новоявленные, да только к зиме в замке и так мышь на продовольственном складе повесится от голода. Припасов кот наплакал, финансирование из столицы урезали до минимума. Содержать еще сотню голодных ртов. В общем, не до вас сейчас, господа сержанты. Сами понимаете, времена тяжелые. Классика жанра», с кислой усмешкой подумал я. «Как только ты перестаешь быть пушечным мясом на передовой и становишься потенциальной обузой для тыловых крыс, от тебя стараются как можно быстрее избавиться, отправив куда-нибудь подальше, с глаз долой, из сердца вон, лишь бы не мозолил глаза». Поэтому, пацци с видимым облегчением извлек из ящика своего массивного дубового стола новую, еще пахнущую свежими чернилами карту ордена и щелкнул ногтем по одному из значков. «Вот вам новое назначение. Ущелье Двойной Луны, на самой восточной границе владения ордена. Там, говорят, есть стратегически важный мост через реку Ират. У вас все стратегически важное? Ущелье, шахта, сортир?» — с сарказмом спросил Эрик. «Нет, но вам достаются именно такие». «О чем я?» «Ага, мост. Его и будете денно и ночно охранять. Место, по слухам, тихое, спокойное. Считайте, что вы на отдыхе». «Сильно сомневаюсь», — буркнул я. «Сами увидите. Это место как раз для героев, заслуживших почетный отдых после ратных подвигов». Я покосился на Мейнарда. Тот, как обычно, был невозмутим, с лицом непроницаемым, как гранитная скала. Лицо его не выражало никаких эмоций, кроме, может быть, легкой скуки. «Письменный приказ, господин заместитель коменданта», — ровным, лишенным всякой интонации голосом произнес немец, сверля пацци своим тяжелым взглядом. «Со всеми необходимыми реквизитами, подписью и печатью, чтобы потом не возникло недоразумений». Пацци скривился, словно сожрал целый лимон, но спорить не стал и молча кивнул. «Будет тебе приказ, сержант», — миролюбиво ответил пацци. «Куда ж я от тебя денусь? Как у нас сложилась традиция, большой, чтобы двумя руками держать. Пока в канцелярии замка готовился наш официальный приказ на новое место службы, мы не сидели сложа руки. Зима приближалась. Зима в этих горных краях, судя по рассказам бывалых солдат и местных жителей, была суровая и затяжной, а наше летнее, изрядно поношенное обмундирование явно не предназначалось для серьезных холодов и пронизывающих ветров. Старший костелян замка, толстый, одышливый и вечно потный толстяк с маленькими, бегающими глазками, долго кочевряжился, точно девица на ярмарке невест, ссылаясь на хроническую нехватку всего и вся на складах, но увесистый кожаный мешочек с сестерциями, который Эрик незаметно, но решительно сунул ему в мозолистую руку, возымел почти чудодейственный эффект. Буквально через час наша рота уже примеряла вполне сносные зимние куртки на толстом меху, теплые, тройной прошивки штаны и хоть и ношеные, но поразительно крепкие и теплые кожаные сапоги. Чудеса, да и только. Оказывается, легкая коррупционная составляющая способна творить чудеса и без магии. Заодно, по той же проверенной золотой схеме, мы провернули еще одно небольшое, но важное дельце. В нашей роте было несколько толковых и надежных парней, которые неплохо проявили себя в недавних передрягах и заслуживали поощрения. Мы решили повысить троих из них до капралов, Ергина, нашего незаменимого кузнеца-самоучку, и еще двоих, Носатого и, внезапно, Увольня, который сейчас уже изрядно похудел, но кличку свою сохранил. Новые капральские нашивки, купленные за сущие гроши на местном рынке, и соответствующая запись в ротном журнале, подкрепленная небольшой, но весомой благодарностью словоохотливому писарю из канцелярии Пацци, быстро решили этот вопрос. Теперь у нас была своя, пускай и маленькая, но вполне дееспособная командная структура, что не могло не радовать. Перед самым отбытием, когда рота уже строилась на замковом дворе, готовясь к долгому переходу, нам неожиданно встретился Грейдин, тот самый капрал-инструктор, чьи садистские тренировки мы до сих пор вспоминали с неизбывным внутренним содроганием и тяжестью в мышцах. К нашему крайнему удивлению, он не стал орать, сыпать проклятиями или издеваться, как обычно. Наоборот, на его грубом, обветренном и покрытом шрамами лице появилось что-то вроде уважения, или это мне просто показалось. «Слышал, салаги, вы тут отличились», — прогудел он, подходя к нам и по-хозяйски оглядывая наши новые сержантские нашивки. «Сержанты, значит, неплохо для тех, кого я всего один несчастный день гонял по этому проклятому плацу. Видимо, не зря я из вас жил и тянул». Он по-дружески, но с такой силой хлопнул Мейнарда по плечу, что тот едва устоял на ногах и чуть не выронил свой меч. «Молодцы, выжили. И не просто выжили, а еще и показали этим бородатым подземным крысам, где раки зимуют. Рад за вас, парни. Искренне рад. Удачи вам на новом месте». От такой неожиданной любезности мы даже не нашлись, что ответить, просто ошарашенно моргали, как три идиота. Грейдин криво усмехнулся, коротко кивнул нам и, развернувшись на каблуках своих стоптанных сапог, зашагал прочь, к новой партии перепуганных новобранцев, уже предвкушая, как будет выбивать из них остатки гражданской дури и превращать в солдат ордена. «Мир окончательно сошел с ума», — пробормотал я, когда Грейдин скрылся из виду за углом казармы. Сначала гном-торговец рассыпается в благодарностях, теперь этот старый садист радуется нашим успехам, словно малое дитя новой погремушки. Что дальше? Орки начнут писать любовные стихи и дарить нам цветы? Эрик и Мейнард пожали плечами. Возможно, Грейдин, несмотря на всю свою внешнюю грубость и жестокость, просто уважал тех, кто сумел пройти через адскую мясорубку войны и остался не только жив, но и человеком, или, по крайней мере, эффективным солдатом, способным выполнять приказы и убивать врагов ордена. Кто знает, что творится в голове у этого ушибленного типа. Глава 13. Холод. Перед тем, как окончательно покинуть гостеприимные, но уже порядком надоевшие стены Берденкош, мы решили навестить старого шамана Ярдига. Его небольшая, комнатенка-пещера, казалась островком древней, почти забытой магии посреди этой военной суеты и лязга металла. Старик встретил нас своей обычной загадочной, всезнающей улыбкой, словно ждал нашего визита. «Знал, что придете, дети мои», — проскрипел он своим старческим, надтреснутым голосом, разливая по грубым деревянным чашкам какой-то странный травяной отвар, от которого сильно пахло дымом, сушеными травами и чем-то еще, неуловимо древним и таинственным. «Путь ваш продолжается, и он, боюсь, будет нелегким. Судьба нечасто балует своих избранников гладкой дорогой. Это в каком месте мы избранники, жрец?» Мы рассказали ему о наших недавних приключениях, о битве на болоте, о неожиданном повышении и новом назначении. Ярдик слушал молча, не перебивая, лишь изредка кивая своей седой, увенчанной редкими перьями головой. Его глаза, темные и глубоко посаженные, казалось, видели нечто большее, чем просто наши слова. «Ваши скрытые навыки, данные вам при переходе», — сказал он, «когда мы закончили свой рассказ, они как зерна, брошенные в плодородную землю. Они дали первые всходы, но всходы эти еще нежны и не окрепли. Дальнейшее развитие зависит только от того, как часто вы будете их поливать, то есть, применять на практике. Чем больше испытаний выпадет на вашу долю, тем сильнее и опытнее вы будете становиться. Если, конечно, эти испытания вас окончательно не сломают и не превратят в бездушных марионеток, ну или вы не подохнете, тогда все, конец истории». Он сделал небольшую паузу, его выразительные загадочные глаза, казалось, прозревали самые сокровенные наши мысли. «Я слыхал, куда вас направляют. Ущелье Двойной Луны. Древнее, очень древнее место. Под тем мостом, что вы будете охранять, в толще скал, есть старые, заброшенные туннели. Еще задолго до прихода ордена в эти земли там жили другие. Искатели редких руд, хранители забытых знаний, отшельники, скрывающиеся от мира. Многое там скрыто от посторонних глаз. Древние оружия, могущественные артефакты, тайные знания. Но и опасностей там хватает с избытком. Говорят, там водятся гигантские пещерные крысы, размером с добрую собаку, и твари, подобные огромным змеям, но с когтистыми лапами и клыками, полными смертельного яда. Будьте очень осторожны, если решитесь сунуться туда. Но, если вам хватит смелости, ищите. Порой величайшее сокровище, способное изменить вашу стезю, таится там, куда и не подумаешь заглянуть. Ярдик замолчал, погрузившись в свои мысли, и я вдруг вспомнил про тот странный амулет, который мы нашли в тайнике убитых наемников. Он все еще лежал у Эрика, бережно завернутый в кусок чистой ткани. Англичанин, словно прочитав мои мысли или уловив невысказанный вопрос, молча достал его из-за пазухи. «Уважаемый жрец Тьфу, то есть шаман», — сказал он, с некоторой опаской протягивая амулет Ярдигу. «Мы нашли эту вещь в одном месте. Что вы можете сказать о нем? Нам кажется, он не так прост, как выглядит». Ярдик медленно взял амулет. Его сухие, морщинистые пальцы осторожно, почти благоговейно коснулись темного, холодного металла и тусклого, зловеще мерцающего красного камня в центре. На мгновение лицо старого шамана стало еще серьезнее и сосредоточеннее, чем обычно. «Древняя, очень древняя работа», — наконец проговорил он, не отрывая своего пристального взгляда от амулета, — «и очень сильная. Сила эта черна, как безлунная ночь перед бурей. Она дремлет, но ее можно легко разбудить. И тогда берегитесь. Этот символ», — он указал своим костлявым пальцем на сложный, витиеватый узор, выгравированный на металле, — «я слышал про него раньше. Он описывался в очень старых, почти забытых легендах. Легендах о тех, кто пытался подчинить себе силы тьмы. О тех, кто искал безграничное могущество в запретных, проклятых знаниях». Он вернул амулет Эрику, и тот поспешно спрятал его обратно. «Это не просто красивая безделушка, юноша. Это ключ. Такие вещи редко приносят удачу своим неосторожным владельцам. Чаще, лишь беды и страдания. А можно что-то поконкретней? Поконкретней? С вас 6 сестерцев за помощь. Пожертвование духом». «Да без проблем», — вздохнули мы. «Наша рота покидала замок Берденкош стойкий под мелким, колючим и неприятным снегом, который только-только начал сыпать с низкого, свинцово-серого, беспросветного неба. Зима, похоже, неотвратимо вступала в свои права, неся с собой холод, голод и уныние. Впереди нас ждали долгий, изнурительный переход по заснеженным горам и полная неизвестность на новом месте службы. Мы шли молча, каждый погруженный в свои невеселые мысли. Солдаты, закутанные в новое зимнее обмундирование, уже не выглядели той разношерстной, неорганизованной толпой оборванцев, какой были еще совсем недавно. Тренировки Мейнарда, мои тактические уроки, да и просто пережитые вместе смертельные опасности и лишения сделали свое дело, они стали больше походить на настоящее, сплоченное воинское подразделение, способное постоять за себя. Эрик то и дело доставал из-за пазухи тот самый злополучный амулет, с задумчивым и немного встревоженным видом рассматривая его тусклое, зловещее мерцание. Кажется, слова старого Ярдига произвели на него очень сильное и не самое приятное впечатление. «Знаешь, Ростик», — сказал он, когда мы отошли от замка на приличное расстояние и оказались в относительном уединении, Он понизил голос до шепота, хотя вокруг и так никого, кроме наших, не было, да и те брели, понурив головы, не обращая на нас внимания. Этот амулет, Ярдик говорил о древних, могущественных артефактах, спрятанных в туннелях у моста двойной луны. Что-то мне настойчиво подсказывает, что эта проклятая штуковина как раз из той самой оперы. И она, черт возьми, не предвещает нам ничего хорошего. Скорее, наоборот. Он невесело, как-то криво усмехнулся, и в его глазах я увидел затаенную тревогу. Я все еще отчаянно хочу вернуться домой, на нашу землю. Я скучаю по старой доброй Англии, там, где гномы и всякие орки водятся только в кино и книжках моего соотечественника Толкина. К привычной жизни, к друзьям, к учебе, черт бы ее побрал. Но с каждым проклятым днем в этом мире эта затея кажется все более призрачной, нереальной. А пока мы барахтаемся, словно нанялись сделать тут карьеру. Долбаные сержанты ордена Ребахтал, командиры целой роты. Еще и амулет этот попался. Ты знаешь, что я хотел его продать, и торговец наотрез отказался у меня его покупать. Минард, шагавший рядом с нами, молчаливый и угрюмый, как всегда, лишь хмуро кивнул в знак согласия. Он редко делился своими мыслями или чувствами, но было видно, что и его гложут похожие сомнения и нехорошие предчувствия. Я посмотрел на монотонно падающий снег, на дорогу, уходящую вдаль, теряющуюся в серой, непроглядной дымке. Что нас ждет там, в этом загадочном ущелье двойной луны? Какие еще испытания, какие новые опасности приготовила нам капризная судьба в этом чужом, но уже успевшим стать таким до боли знакомым и почти неотъемлемым мире? И какую, черт возьми, роль во всем этом предстоящем представлении сыграет этот таинственный, зловещий амулет, от которого ощутимо веяло древней, могущественной и очень темной силой? Одно было несомненно, с какой-то обреченной усталостью подумал я, покрепче сжимая холодную рукоять своего верного клевца. Спокойной, размеренной жизни нам здесь точно не видать. Впрочем, как и всегда, игра продолжается, и ставки в ней, похоже, снова стремительно повышаются, грозя раздавить нас своей тяжестью. Вечер спускался на извилистую горную дорогу медленно, неохотно, словно из последних сил цепляясь за острые, заснеженные вершины скал тускнеющими лучами багрового солнца. Наша славная рота, вытянувшись усталой змеей по широкому, на удивление хорошо укатанному тракту, размером с трехполосную автодорогу, упрямо карабкалась все выше. Холод, еще недавно просто бодрящий, теперь становился злым, пронизывающим, пробирая даже сквозь выданные в Бердинкож зимние куртки. Солдаты ежились, глубже запахивали воротники и втягивали головы в плечи, их дыхание вырывалось плотными облачками пара. Все молчали. Длинный изматывающий переход выбил из них всю охоту к разговорам, и единственными звуками, нарушавшими стылую горную тишину, был мерный скрип кожаного снаряжения, глухой стук подкованных сапог и мерзлые камни тракта и тяжелые, с присвистом, дыхание людей. Ветер здесь, наверху, был другим, резким, неприятным, порывистым, он пах снегом и холодными камнями. Наконец, за очередным длинным кругообразным поворотом, от которого веяло сквозняком, перед нами открылось то, что Арыснопадцы, с присущим ему бюрократическим цинизмом, именовал стратегически важным мостом. И это было не просто мост, это было нечто грандиозное, древнее, пугающее, циклопические, нечеловеческих размеров укрепления, словно выросшие из самой скалы, полностью занимало собой эту сторону мрачного ущелья. Темные, обветренные до гладкости каменные блоки, покрытые пятнами древних лишайников, казались неотъемлемой частью горного хребта, настолько они были массивны и стары. А после приземистой каменной башенки, похожей на сломанный клык, зиял черный провал, а с ним начиналась нитка того самого моста, под которым была головокружительная пропасть. «Ты смотри, Минард, шедший рядом, остановился как вкопанный, задрав голову. Его обычно непроницаемое лицо, высеченное из гранита, выражало неподдельное, почти детское изумление. Я, когда на инженера пожарных систем учился, у нас был один препод, старый чудак, фанат средневековой фортификации. Много рассказывал про европейскую архитектуру замков, бастионов. Так вот, это, он обвел рукой грандиозное, подавляющее своей мощью сооружение, совсем не похоже на то, что строит орден. Те их крепости, что мы видели, Бердинкож, тот же, они другие. Функциональные, да, но без такого первобытного размаха. А это этому, по меньшей мере, 1000 лет, если не больше. К кто это вообще построил. Боги, великаны, я мог только пожать плечами, ощущая, как по спине пробегает холодок, не связанный с погодой. Зрелище действительно впечатляло, даже немного давило своей древней, чужеродной мощью. Новая локация, привычно щелкнула в голове геймерское определение. Здоровенная, интересно, там опасно внутри, дорога, кстати, отменная, заметил Эрик, бесшумно присоединившись к нам. Его острые, как у ястреба, глазки уже обежали все вокруг, оценивая, прикидывая, запоминая. Широкая, ровная, почти не разбитая. Тут не то, что торговый караван, целую армию провести можно без особых проблем. Теперь понятно, почему орден так за этот мост держится. Стратегическая точка, как пить дать, ключ ко всему региону. Он хмыкнул, потирая замерзшие руки. Хотя подцы, помнится, распинался, что тут тишь да гладь, божья благодать. Последнее серьезное нападение, если верить его словам, было лет 16 назад. С той стороны, он кивнул в сторону моста, туда, где в тумане терялись его очертания, начинается республика Танни. Правит ею торговая гильдия, формально нейтральная фракция. Сосед, прямо скажем, не самый надежный в политическом плане. Я тут порылся немного в слухах и пыльных хрониках, пока в Берденкош штаны протирали эти ребята из Танни, те еще жуки. Себе на уме, жадные до чужого добра, и всегда готовы урвать кусок пожирнее, если он плохо лежит или слабо охраняется. Их нейтралитет обычно длится ровно до тех пор, пока не представится выгодная возможность его нарушить. Ну, значит, тихое и почетное место окажется не таким уж и тихим, усмехнулся я. С нашей-то удачей только погребы. Почему погребы? Не понял Мейнард. Потому что от нас любой зверь убежит. Вот почему. Мы подошли к воротам, и тут стало очевидно то, что Мейнард подметил раньше. Стены действительно были древними, камни настолько плотно пригнаны друг к другу и к самой скале, что казались единым, несокрушимым монолитом. А вот сами ворота. Массивные, окованные ржавым железом створки были явно новее, но сделаны на удивление топорно и некачественно. Между ними зияла такая приличная щель, что туда могла бы пролезть не самая упитанная кошка, да и прилегали они к косякам неплотно, скрипя и шатаясь от каждого порыва ветра. «Мда», — протянул я, скептически осматривая это фортификационное недоразумение. «Защита что надо, они ж буквально не закрываются с такими воротами, кто хочет, может заходить и брать, что хочет. Что толку от охраны? Любые придурки пройдут и вырежут нас, даже не вспотев. Починим, господин сержант», — басисто отозвался Ерген, наш новоиспеченный капрал-кузнец, подходя ближе. Он с профессиональным интересом, словно вызов своим пока что не очень-то прокачанным навыкам, оглядел проржавевшие петли и просевшие поперечины. Вот это надо выкинуть, это перековать, здесь три новых поставить петли. Работы на пару дней, не больше. Если, конечно, местные запасы железа и инструментов позволит. Руки бы оторвать бы тому мастеру, кто это ваял. Мейнард потянул, открыл ворота пошире. Рота, ворча и тихо переругиваясь, начала втягиваться на территорию крепости. Первое, что бросилось в глаза, почти полное, гнетущее отсутствие гарнизона. Вместо привычной солдатской суеты, криков сержантов и лязга оружия нас встретила мертвая тишина, нарушаемая лишь завываниями ледяного ветра в пустых бойницах и гулким эхом наших собственных шагов. Жутковато. И в то же время место обитаемо. Даже по тракту нам постоянно попадались следы мирных торговых караванов, а тут было натоптано и пахло лошадьми. Навстречу нам, из глубины сумрачного двора, вышли двое. Один, пожилой, но все еще крепкий, как старый дуб, рыцарь в потертых, но добротных доспехах, с усталым, изборожденным морщинами, но удивительно благородным лицом. Второй, его оруженосец, ниже ростом, такой же седой и морщинистый, словно они вместе старились под одним солнцем и одними ветрами. Сержанты Ростик, Эрик, Мейнард, голос рыцаря был спокойным и ровным, без тени того высокомерия, что так часто встречалось у орденских офицеров. Ворон приносил записку о вашем прибытии. Я барон Анджерсен и Дештерут, рад приветствовать вас в ущелье Двойной Луны. Надеюсь, переход не был слишком утомительным, мы поклонились и представились. Вообще за мое недолгое проживание в мире Гинн я видел некоторое количество аристократов, и всех их мне не хотелось приветствовать стоя, наоборот, мне хотелось их приветствовать сидя, а некоторых даже, лежа. Барон был первым дворянином, вызывающим симпатию, уважительным с нами и вызывающим ответное уважение. Никакой спеси, никакого чванства, свойственного остальным орденским шишкам. Он говорил с нами на равных, с неподдельным уважением, словно мы были не просто зелеными сержантами-выскочками, а опытными командирами. «Я здесь временно», — пояснил он, — «когда мы прошли в небольшое, но чистое и даже относительно теплое караульное помещение у ворот, где потрескивал огонь в небольшом очаге, охранял мост, пока ваша рота не прибудет. Завтра утром я отбываю, мои дела в столице не ждут. А кто же будет нами командовать, господин барон?» Осторожно поинтересовался я, чувствуя, как неприятный холодок снова пробегает по спине. Мысль о том, что нас снова бросит на произвол судьбы, как это было с незабвенным Нейвиком, оптимизма не добавляла. Барон усмехнулся, и в уголках его глаз собрались добрые морщинки. Он по-отечески, но крепко хлопнул Мейнарда по плечу. «Думаю, вы, сержанты, достаточно взрослые и опытные воины, чтобы за вами не нужно было подтирать сопли, уж простите за солдатскую прямоту. Я специально запрашивал у подсцероту со старшиной во главе, способную действовать автономно, без постоянного офицерского надзора. Этот участок требует инициативы и самостоятельности, а не слепого исполнения приказов сверху. Судя по вашей истории с рудником, которую я слышал от проезжих торговцев-гномов, вы именно такие. Я боялся, что он скажет что-то еще, какие-то детали рассказа, которые доведут меня до Цугундера, но барон замолчал. Видимо, гномы умели хранить секреты. Не думаю, что подсцер руководствовался этими нашими достижениями, протянул Эрик с кривой усмешкой, которая ясно говорила, что он все прекрасно понял. Думаю, он не столько выполнял ваш запрос, сколько избавлялся от лишних голодных ртов в замке, отправляя нас подальше, в некий почетный отдых в самую глушь. Сбросил с себя лишний груз. Барон понимающе кивнул, его глаза блеснули сочувствием. Возможно, и так, бюрократия ордена – вещь сложная и не всегда логичная. Но не беспокойтесь о снабжении. В крепости Двойной Луны есть гражданский управляющий, некто Хорст Мюнцер, что-то вроде мэра этого небольшого поселения. У него имеются средства на содержание гарнизона, выделяемые казной ордена. Правда, он наверняка предпочтет выдавать вам довольствие натурой, продуктами, одеждой, дровами. Деньги этот господин любит гораздо больше, чем солдат и, по слухам, не упускает случая положить часть казенных средств себе в карман. Еще один эффективный менеджер, с кислой усмешкой подумал я. Кажется, это заразно в этом мире. Везде свои нейвики и ордерики. Крепость была настолько огромной, что по большей части необитаемой. И мы, поскольку был вечер, заняли большое с куполоподобным сводом помещение неизвестного происхождения, недалеко от входа. Дрова были с собой, но их было мало. Развели три костра, уселись поплотнее и дремали, забывшись в таком состоянии до утра. Глава 14. Древняя крепость. Утром мы провожали барона. Рота выстроилась на площадке перед воротами и стояла по стойке смирно, пока рыцари и его оруженосец не сели на коней и направились по заснеженному тракту. Перед отъездом барон Анджер дал нам несколько дельных советов по организации обороны, указал на наиболее уязвимые места в древних укреплениях, которые мы могли бы проглядеть, и поделился своим богатым опытом несения службы в подобных глухих углах ордена. Он даже упомянул о странных легендах, связанных с названием ущелья, но не нагнетал страху, сказав, что это старушечьи сказки. Чувствовалось, что Анджерсен Дештерут, настоящий вояка, прошедший не одну кампанию, и его слова имели вес. Он вызывал искреннее уважение, и расставаться с ним, честно говоря, было даже немного жаль. Он был тем редким типом командира, под началом которого хотелось служить. Едва барон и его молчаливый оруженосец умчались по тракту, я отдал приказ Ергину и нескольким солдатам немедленно заняться ремонтом многострадальных ворот. Не хватало еще, чтобы первый же захудалый отряд разбойников или, чего доброго, любопытных нейтральных соседей из Танни, вломился к нам, как к себе домой. Не успели наши умельцы толком взяться за дело, как из глубины крепости, семеня короткими ножками, нарисовался он, лысеющий, краснолицый, с брюшком, туго обтянутым добротным, но слегка помятым и заляпанным чем-то жирным камзолом, и крикливый толстячок неопределенного возраста. Он подлетел к нам, размахивая пухлыми ручками, как ветряная мельница в шторм. Его лицо было пунцовым от возмущения, а маленькие глазки метали искры. «Это что еще за самоуправство?» — взвизгнул он тонким, неприятным голосом, тыча коротким, унизанным перстнями пальцем в Ергина, который как раз с сосредоточенным видом пытался выправить одну из массивных, проржавевших петель. «Кто позволил вам распоряжаться имуществом крепости Двойной Луны? Я здесь управляющий. Я, Хорст Мюнцер. И я требую немедленно прекратить это безобразие. А вот и мэр пожаловал», мелькнуло у меня в голове, легок на помине. И, кажется, барон был чертовски прав насчет его характера и любви к деньгам. Этот камзол явно не на жалование куплен. «Сержант Ростик, командир гарнизона», представился я, стараясь сохранять максимально спокойное выражение лица, хотя этот тип уже начинал меня раздражать. «Мы выполняем приказ ордена по обеспечению безопасности моста, а эти ворота, господин Мюнцер, как вы сами можете видеть, безопасности не способствуют. Скорее, наоборот, приглашают любого желающего зайти на огонек». «Приказ ордена», — мэр побагровел еще больше, его двойной подбородок затрясся. «Да я сам тут представляю орден. Я, его гражданская власть, и я вам приказываю немедленно прекратить это безобразие. Солдаты не имеют права ничего здесь трогать без моего личного разрешения. Это порча казенного имущества. Боюсь, вы несколько ошибаетесь в трактовке своих полномочий, господин управляющий», — вмешался Мейнард, его голос прозвучал холодно и отрезвляюще, как ушат ледяной воды. «Наш приказ подписан в комендатуре Берденкош, и он касается именно обороны этого стратегического участка, а гражданская администрация вообще не может отдавать приказы военным в вопросах несения службы и обустройства оборонительных сооружений. Собственно, никакие приказы не может». Мэр на мгновение опешил от такой неожиданно твердой отповеди, его рот открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы, но он быстро пришел в себя, надулся, как индюк. «Я пожалуюсь на вас», — заверещал он, брызгая слюной, — «в само высшее правление ордена, напишу докладную на командора, вас всех накажут. Еще никто не смел так разговаривать со мной, Хорстом Мюнцером. Плавали, знаем», — цинично подумал я, — «еще один любитель строчить доносы. Кажется, это у них тут национальный вид спорта. Интересно, на какой бумаге он пишет? Наверное, на самой дорогой, гербовой». Первое знакомство с гражданской властью явно не задалось. После того, как Мюнцер, накричавшись вдоволь и не добившись от нас ожидаемой покорности, удалился, все еще изрыгая проклятия и угрозы в адрес невежественных солдафонов, мы решили поближе познакомиться с нашим новым местом обитания. Крепость Двойной Луны оказалась не просто крепостью, а, по сути, странным, большим и по большей части, необитаемым древним городом, вырубленным прямо в скальной породе. За внешними, боевыми укреплениями, которые мы теперь должны были охранять, скрывались узкие, кривые улочки, вырубленные в камне жилые дома, мастерские ремесленников и даже несколько небольших торговых лавок, где продавали всякую всячину. Здесь жили семьи торговцев, караванщиков, пастухов, которые гоняли свои стада на скудных склонах окрестных гор. Целое замкнутое поселение, отрезанное от остального мира высокими стенами и суровыми, неприступными скалами. Крепость была четко поделена на несколько частей. Та, что примыкала непосредственно к мосту и внешним укреплениям, была самой холодной, продуваемой всеми ветрами и неуютной. Здесь почти никто не жил, и она была отделена от остального города высоким каменным переходом с массивными решетчатыми воротами. Видимо, это и была наша зона ответственности, наш новый дом на ближайшее, неопределенное время. Мы отправились к мэру Мюнцеру, чтобы попытаться как-то урегулировать наши взаимоотношения и уточнить границы полномочий. Он был один в своем большой захламленном кабинете. Кабинет был не только его рабочим местом, но, почему-то еще и складом. Там стояли мешки с провизией, ящики, стеллаж с инструментами, одинаковыми щипцами и молотками, явно на продажу.